Глава 13. Члены оперативной группы рассаживались по местам, перебирали бумаги в своих папках, негромко переговаривались. Опустившись на стул, Зигунов внезапно почувствовал, как устал за последние дни. Расследование выходило каким-то тягучим и выматывающим, будто они дурными мухами влипли в патоку и теперь погружались в нее все глубже и глубже. «Если увязнем окончательно, задохнемся и пиши пропало», — сумрачно подумал он. Висяками, конечно, пахнуть еще не начало, но предчувствия у майора были самые нерадостные. Уж очень медленно они продвигались, даже невзирая на помощь московских коллег. Зигунов посмотрел на Лепнина и Перемогина. Психиатр активно щелкал мышью, настраивая что-то в своем ноутбуке, и взгляда Петра не заметил. А вот седовласый полковник перехватил его, будто ждал, и улыбнулся, как показалось майору, с пониманием. Это постоянное чувство, что Лепнин обо всем знает и все понимает, немного раздражало. Оно будто не оставляло места для маневра и вызывало стыд за любую слабину. Временами так и хотелось гавкнуть полковнику в лицо. «Да, я в дерьме, и что с того? Имею право!» Петр отлично понимал, что это детство какое-то, глупые обидки, которые интересны только ему самому, а Лепнин ни в чем не виноват. Но желание все равно продолжало временами посещать. Может, это погода так угнетающе на него действовала или банальная усталость. Тем не менее, определенное злорадное удовлетворение вызывал факт, что не только ему, майору Зигунову, было плохо в последние дни. Республиканский тоже поглядывал на москвичей с почти нескрываемой обидой. Судя по насупленным бровям, не нравилось ему на втором этаже. В отрыве от мейнстрима расследований и привычной обстановки. Но тут Зигунов ничего поделать не мог, хотя ясно видел, что скоро у подчиненного сознательность закончится, и он выступит с очередной пламенной речью. Вот пусть святой Георгий в обнимку с москвичами республиканского и приводит в чувство. Последняя мысль вызвала у Петра кривоватую усмешку, но получить полное удовлетворение он от нее не успел, заговорил полковник Дидиченко. «Итак, товарищи, что у нас есть на сегодняшний день? Я знаю, что московские коллеги подготовили целую презентацию». «Да, верно», — перебил Перемогин, не обращая внимания на осуждающие взгляды офицеров. «Я позволил себе сделать некое наглядное пособие, чтобы всем было проще вникнуть. Если вас не затруднит, Георгий Иванович, сдвиньтесь чуть в сторону, я выведу слайды на экран». Полковник отъехал на кресле немного влево и повернулся так, чтобы видеть то, что будет показывать психиатр. На лице старого вояки не дрогнул ни один мускул, но Зигунов мог бы поклясться и дать голову на отсечение, что нахальный москвич еще получит за свою бесцеремонность. Но сейчас дело было важнее. «Чтобы предвосхитить вопросы недопонимания», — начал Валерий Всеволодович, «на первой схеме я продемонстрировал, какова роль психиатра, конкретно моя, в расследовании серийных убийц. Знакомясь с обстоятельствами преступлений, по явным и косвенным уликам, по деталям, которые не специалисту покажутся отвлеченными и незначительными, я пытаюсь выявить закономерности поведения преступника, проникнуть в его подсознание, чтобы понять главный момент, его мотивацию, что именно им движет». Перемогин несколько раз щелкнул дистанционным пультом, и на экране начали сменяться слайды с фотографиями и сканами документов по текущему делу. В результате тщательного анализа вырисовывается облик преступника. Я могу с высокой точностью назвать его пол, возраст, уровень сексуальной зрелости, психического здоровья, указать некоторые его привычки, семейное и социальное положение, особенности поведения в быту, взаимоотношения с жертвой, возможные следующие шаги. На экране появилась разветвленная схема, в которой стрелки от имеющихся улик переплетались, соединялись и вели к блокам с выводами. Задача психиатра – проникнуть в подсознание убийцы, в те его скрытые уголки, которых он и сам старается не касаться, осознанно во всяком случае, но которые формируют и определяют его личность. На основе имеющейся информации я делаю выводы и предоставляю следствию психологический портрет преступника. Психиатр обвел аудиторию вопросительным взглядом. «Надеюсь, с этим теперь все предельно понятно? Может быть, есть вопросы?» Ни у кого вопросов не было. «Прекрасно. Тогда переходим конкретно к нашему делу». Снова защелкал пульт. На экране появились фотографии Красовских, старого ростовщика и его внука. Судя по имеющимся данным, убийца каждый раз старается как можно точнее воссоздать сцену из литературного произведения. Это явный и очень характерный почерк, который его выделяет и позволяет сделать определенные выводы, о которых я скажу чуть позже. Принимая данные обстоятельства во внимание, мы можем объяснить странности, которые наблюдаются в преступлениях. Литературная теория, давайте назовем ее пока что так, отвечает практически на все вопросы. Зачем убивать умственно отсталого подростка, который не сможет дать следствию какую-либо полезную информацию или опознать преступника? Кстати, он, скорее всего, значительно изменил свою внешность перед тем, как пойти на дело. То есть мальчик не опасен, однако его все равно убивают. Притом, заметьте, нет поводов думать, что наш преступник – садист, который просто получает удовольствие от самого процесса умерщвления. Хотя младшему Красовскому нанес ударов больше, чем требовалось. На экране появляется несколько фотографий с крупными планами внука ростовщика. Это можно списать на азарт или некие внутренние колебания. Конечно, если это дело у нашего пациента, в смысле преступника первое, я в этом не уверен, но сейчас нам это и не так важно. Важно, что садисты так не действуют, у них совсем другой паттерн поведения. В общем, наш убийца все делает собрано, спокойно, по четко выверенному плану, не смакуя и не растягивая страдания жертв. Так почему же все-таки младшего Красовского нужно было убить? Ответ прост. Он – аналог блаженной Елизаветы, сестры старухи-процентщицы из преступления и наказания. Первое преступление – вообще почти дословное цитирование сцены из романа. За исключением пола жертв, само собой. Даже камень в бумажнике обретает смысл. Такой же использовал Раскольников, чтобы отвлечь старуху-процентщицу. Перемогин снова нажал на кнопку пульта, и все увидели слайд с фотографиями второго места преступления. Переходим к следующей жертве – журналисту Лисичкину. Он завернут в штору и проткнут импровизированной шпагой. Это бесспорная отсылка к убийству Гамлетом Полони. И тоже детали воссозданы максимально близко к оригиналу, хотя вместо настоящей шпаги – вертел. Видимо, найти настоящую не удалось. Третье преступление. На экране появляются изображения кровавленных железнодорожных путей и частей трупа Климовой. Еще более идеальная копия литературного произведения. Убийца не поленился провести свой ритуал в географически достоверном месте, на станции с названием, где погибла Анна Каренина Толстого. Название самой станции изменилось на железнодорожную. Преступник нашел именно такой город. Более того, если рассмотреть профиль Алексея Расколина, который, как мы предполагаем, имеет непосредственное отношение к убийству, станет понятно, что это калька с образа Вронского. Профиль в соцсетях, информация в личных сообщениях во многом соотносится с литературным персонажем. Тут и гвардии, и высший свет, и любовь к скачкам, в нашем случае гонкам, и отбытие на войну. Если рассматривать все описанные мной детали в отрыве от литературы, они теряют смысл. А так вырисовывается довольно стройная картина, которая дает нам очень много сведений. Также она позволяет составить внятный психологический портрет преступника. Да, у вас вопрос? Психиатр с нескрываемой досадой прервал свое выступление и уставился на республиканского, поднявшего руку. Полковник Дидиченко тоже выразительно посмотрел на своего подчиненного, явно давая ему понять, что сейчас любопытство неуместно. Однако наследника красного комиссара уже было не удержать. На лице проступило то самое выражение упрямого бычка, которого и опасался Зигунов. Все, лавина пошла. Республиканский откашлялся и задал вопрос, тон которого никак не соответствовал содержанию. Простите, конечно, за мою глупость, возможно, я что-то упустил из вашей презентации. Но то, что все преступления связаны с книжками, мы предположили давно и отмели как слабую гипотезу, так как она мало что могла дать расследованию. Предположим, хорошо, убийца оставляет послание или все это одно большое послание. Чем оно нам сейчас поможет? Что это за послание? Что во многих книгах людей убивают? Ну да, это новость, конечно. Правда, мы о ней еще с детства знаем, с братца Иванушки. Так что, суть в этом? Глупо же. Но даже бог с ним, с посланием, важнее другое. Как нам от него перейти к тому, кто это самое послание оставил? Вы простите, пожалуйста, Валерий Всеволодович, вы специалист и все такое, но я, походу, чего-то не понял, как и некоторые мои коллеги, судя по выражению их лиц. Только спросить стесняются. Республиканский, стальным тоном заговорил вместо психиатра Дидиченко, однако в назревающий конфликт грациозно вклинился Лепнин. Прошу прощения, Георгий Иванович, позвольте мне ответить. Дидиченко вздохнул и сделал приглашающий жест. Полковник повернулся к республиканскому и приятно улыбнулся. Вы задали очень хороший вопрос, капитан. И не стоит стесняться подобные вопросы задавать, так как они полезны не только вам, но и всей оперативной группе. Чем лучше мы понимаем имеющуюся информацию, тем лучше сможем ее использовать. Но вернемся, собственно, к тому, о чем вы спросили. Думаю, вы не будете спорить, что в преступлениях есть очевидная закономерность. В первую очередь, все убитые, исключая младшего Красовского, могут считаться, скажем так, отрицательными персонажами. Вот-вот, азартно подхватил Перемогин. Судя по всему, слова республиканского задели его значительно сильнее, чем приглашенному специалисту хотелось показать. Он заерзал в кресле и стал говорить горячо и быстро. Мое предположение построено на том, Отвечая на ваш вопрос, если взять весь комплекс оставленных убийц и подсказок, то вырисовывается образ, который можно характеризовать как маленький человек. Понимаете, да? Есть основания полагать, что он пострадал от властей, бюрократии или, скажем, бандитов. Справедливости добиться не смог. Травмирующим событием могла, кстати, выступить и женщина. В общем, посредством наказания плохих, как ему кажется, людей, он вершит правосудие, позволяет справедливости восторжествовать. Притом не столько для себя, сколько для мира, для родного города. Похоже, он видит себя в роли судьи, карающего преступников или, если хотите, грешников. Минутку, я сейчас покажу. С психиатра почти полностью слетел налет хипстерского лоска. И он внезапно стал таким же увлеченным и поглощенным своим делом человеком, как и остальные члены следственной группы. В этот момент Перемогин даже стал нравиться Зигунову. Оказалось, что он приехал не просто потрясти своим столичным высокомерием, но действительно глубоко погружен в дело. Вот смотрите, москвич снова щелкнул пультом, и на экране замелькали документы со множеством пометок. Исходя из улик и общей картины преступлений, можно заключить, что наш преступник – мужчина старше 30 лет. Скорее всего, очень много читает. Вероятно, пережил тяжелую травму, может быть, его травили в школе или в ближайшем окружении. Он из тех людей, которые в детстве мало гуляют во дворе и плохо налаживают социальные контакты. Успокоение и поддержку находит в вымышленном мире, в данном случае в литературе. Вероятнее всего, особых вершин в жизни он не достиг. Типичный маленький человек, белый воротничок. Какой-нибудь офисный клерк, менеджер среднего звена, тихоня, на которого орут начальство, клиенты, коллеги, а дома жена и соседи. Впрочем, вполне подойдет и охранник, продавец, кладовщик, маленький человек. И единственная возможность укрыться от всего этого – книги, благодаря которым он может почувствовать себя наконец-то не тварью дрожащей, а имеющим право. Ну, если так посмотреть, буркнул республиканский и насупился. Было заметно, что возразить ему нечего, и Борзову потом, как комиссар, это совсем не радует, но придумать достойный ответ не получается. Думаю, теперь картина несколько прояснилась, снова улыбнулся полковник Лепнин, и в ту же секунду его лицо приобрело деловое выражение, а реплики стали четкими и отрывистыми. В связи с этим, я считаю, нам следует предпринять следующие шаги. Перетряхнуть все жалобы в городские отделения полиции, следственные комитеты СМИ, оставшиеся без ответа, за последние 10 лет. Там, конечно, бескрайнее море, но другого выхода нет. Подозреваемого могли облапошить с кредитом, и убит владелец Деньгамига. Могли высмеять в газете любимую партию, и убит журналист. Могла обмануть любимая женщина, и убита изменщица. Но зачем сюда приобретать книги? Все никак не унимался республиканский. Теперь это надолго, подумал Зигунов с легкой досадой. Его подчиненный славился своим ослиным упрямством. И иногда это даже было полезно в работе, но явно не сейчас. Между тем республиканский продолжал напирать. Почему всех этих, почему их нельзя убить просто так? Зачем эти шпаги с рельсами? Они же только усложняют. Потому что просто, далеко не всегда правильно, снова взял слово психиатр. Или даже возможно в случае нашего преступника. Он прошел сложную психологическую трансформацию, обосновал для себя необходимость и своеобразную благотворность убийства. Его очищающий посыл, если можно так сказать. Однако он маленький человек, которому может банально не хватать духу даже ответить обидчику. А уж отважиться на такой шаг, как убийство себе подобного и подавно. Здесь-то ему на помощь и приходят любимые персонажи книг. Убийство совершают как бы Гамлет и Раскольников, а совсем не он. А как же с Карениной, вклинивается Зигунов. Ее-то убил не Вронский, она сама с собой покончила. Верно. Однако побудительным мотивом для этого шага, по мнению многих, был именно он. Не будь Вронского, не было бы мучений Анны, не было бы самоубийства. Так что можно сказать, что опосредованно Каренину все-таки убил граф Алексей. В кабинете повисло молчание, вопросов, похоже, больше не было. Опера сидели, переваривая полученную информацию. Но времени на это им никто давать не собирался. «Господа, если больше никто высказаться не хочет», — заговорил вставая полковник Лепнин, «то пора вспомнить, что не зря наша работа называется оперативной». «И с газетчиками поосторожнее», — добавил Дидиченко. «До них вроде дошло, что дело государственной важности и ФАИПа надо по минимуму. Но с этими писаками никогда нельзя быть уверенным». Ни подчиненные, ни московские гости не стали поправлять Георгия Ивановича. Никто не позволил себе даже намек на улыбку, но все оценили стремление старика к постижению молодежной культуры. Если кто пронюхает, что все три убийцы – дело рук одного маньяка, в городе начнется паника, так что наша задача – полная секретность. «Меня, кстати, немного удивляет», – сказал в раздумье Перемогин, поглаживая свою хипстерскую бороду. «Обычно серийный убийца хочет, чтобы о нем узнали, оставляет зашифрованные послания, дразнит полицию, иногда даже сам связывается с прессой, как тот же Зодиак, например. И у нас ситуация обратная. Он будто для себя убивает. И это страшно. Все посмотрели на психиатра, и температура в помещении как будто упала сразу на несколько градусов. Зигунов почувствовал, как по спине пробежали неприятные мурашки.